Когда Иван Крылов был маленьким, годы жизни 1769-1844. На войне с Пугачевым. Когда Иван Андреевич Крылов был маленьким, никто, конечно, не догадывался, что ему поставят памятник в самом центре северной столицы, в городе Петербурге, посреди летнего сада. И вокруг бронзового баснописца скульптор-барон Петр Карлович Клод разместит таких же бронзовых мартышку, осла, ягненка, ворону, лисицу и других героев знаменитых басен. Отец Крылова, простой солдат, сумел выслужиться в офицеры. С утра до вечера на плацу, на утоптанной земляной площадке он учил молодых солдат-новобранцев воинским приемам. Маленький Иван Андреевич прохаживался поблизости с мамой. Мама крепко держала сына за руку, потому что было ему тогда 3 года. А когда однажды началось восстание Пугачева, отцу Андрею Прохоровичу Крылову дали звание капитана и отправили на войну против мятежных крестьян и казаков. Отец посадил в крытую телегу кибитку жену и маленького сына и отправился на Урал воевать. Андрей Прохорович так отважно защищал свою крепость, что Емельян Пугачев, который мечтал вместе со своим войском взять ее штурмом, приговорил к смерти не только самого капитана, но даже его жену и 4-летнего Ивана Андреевича. Маленький Иван Андреевич укрывался в это время за стенами другой крепости, побольше. Ее называли город Оренбург. Сначала генерал, руководивший обороной Оренбурга, успокаивал горожан и обещал переловить восставших капканами. Но казаки в капканы почему-то не попадались. Они ездили вокруг стен верхом и громко грозились повесить всех, кто не сдастся. А уж женой и сына капитана Крылова обязательно. Однажды, когда маленький Крылов вышел во двор, пугачевцы начали стрелять из пушек. И под ноги ему бухнулось с неба огромное чугунное ядро. Потом второе, третье. Ядра ударялись о землю так сильно, что кругом все вздрагивало. А одно ядро, упав, долго еще продолжало крутиться. Маленький Крылов не испугался этой бомбардировки. Но тут из дома выскочила его мама, запричитала, схватила сына на руки и утащила в погреб. Спустя много лет великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин долго расспрашивал старого Крылова про то, как он в детстве жил в осажденном городе. Крылов ему рассказывал и про себя, и про отца. И многие считают, что герой капитанской дочки, капитан Миронов, получился похожим на капитана Андрея Прохоровича Крылова. Пугачеву не удалось до них добраться, его, как известно, самого взяли в плен, посадили в железную клетку и повезли в Москву. А капитана Крылова после победы перевели в город Тверь с воинской службы в штатскую. Стал он теперь городским чиновником, но по вечерам, когда вспоминал боевые дни, хватал свою старую саблю и колол ею лучину для растопки печи. Сундук с книгами. Андрей Прохорович, хотя и не учился разным премудростям, но книги любил очень и возил их за собой с места на место в огромном сундуке, который по углам был обит железом. Вечерами, когда не было других дел, а в окна светило летнее солнце, отец доставал большой медный ключ, распахивал сундук и вынимал оттуда тяжелые, в потертых кожаных переплетах книги. Книги были большие и занимали на столе много места. Андрей Прохорович всего несколько раз показал маленькому Крылову, как складывать в слова буквы, и сын тут же выучился читать. Отец берег книги, потому что стоили они дорого, но иногда позволял посмотреть в них картинки и прочитать хотя бы страницу. Больше всего маленькому Крылову понравилось читать басни Эзопа в переводе секретаря Российской академии наук Волчкова. Он даже наизусть выучил многие басни и с удовольствием рассказывал их то маме, то своей бабушке Матрёне, потому что обе они едва умели читать. «Ладно, складывает», — удивлялась бабушка. Только почему кличка у него такая, Эзоп? Или он другой веры? По-христиански так человека не зовут. Эзоп жил давно, до Рождества Христова, важно объяснял маленький Иван Андреевич. И писал истории, будто про зверей, а на самом деле о людях. А мама, хоть и не очень грамотная, но мудрая, послушав басни в исполнении сына, поняла, что пора думать о его образовании. «Хорошо бы Ванюшу приставить к наукам. Вон какой он у нас умница!» — попросила она мужа. И Андрей Прохорович вспомнил, что у богатого помещика Львова тоже растут два мальчика, и он недавно выписал гувернера из Франции. «Ну что ж, приводите сына ко мне, втроем учиться веселее», — сказал помещик. А у маленького Ивана Андреевича и так было много дел. С утра он носил воду из колодца, потом готовил корм поросенку и курам, потом бегал на базар послушать игру знакомого скрипача сеньора Луиджи, потом бегал на берег Волги побороться со знакомыми мальчишками, потом прибегал домой, и там ему наливали миску горячих щей. Но теперь это прекрасное время кончилось. Его одели в самую лучшую одежду, отец взял за руку и повел в богатый дом. «Внимательно слушай учителя», — наставлял отец по дороге. «Учитель станет учить тебя приличным манерам, французскому языку, а еще математике, географии, истории и прочим премудростям, которым сам я так и не выучился». Но это только мама да бабушка считали одежду маленького Крылова самой лучшей. Когда же в доме помещика навстречу им выбежали два мальчика в бархатных костюмчиках, он даже попятился от удивления. «Ух, какая на вас одежда!» — восхитился он. «А я думал, в такой только цари ходят. А я зато умею зверей из Эзоповых басен изображать». Длинный тощий гувернер повел их в классную комнату. Там стояли шкафы с книгами, настоящий глобус и черная грифельная доска. «Сколько книг! Неужели мы их все прочитаем?» — спросил маленький Иван Андреевич, озираясь по сторонам. И он стал каждый день приходить в дом помещика на уроки. А гувернер, встретив однажды его отца, с воодушевлением сказал: «Заниматься с вашим сыном — большое наслаждение. Он делает успехи в каждой науке и особенно в математике». Сеньор Луиджи и скрипочка. Маленький Крылов часто видел этого старичка. Старичок в ветхой одежде стоял у базарных ворот, играл на скрипке грустные мелодии, и прохожие бросали в его картуз медные монеты. Музыка маленькому Крылову очень нравилась. Однажды, когда бабушка испекла пирог с яблоками, он отрезал большой кусок и побежал с ним на базар. «Спаси тебя, Бог, мальчик!» — благодарно проговорил старичок, принимая у него пирог. «Я давно вижу, как ты слушаешь мою музыку». Так они познакомились. «Можешь звать меня сеньором Луиджи», — разрешил старичок и рассказал о своей жизни. Когда-то молодой богатый помещик привез юного скрипача Луиджи с собой из Италии. Помещик состарился, недавно умер, а в Италии у сеньора Луиджи никого не осталось. «Зачем ехать туда, где никто не ждет?» — спрашивал маленького Крылова старый скрипач. «Здесь я играю людям музыку, они меня кормят». Вот так они и подружились. Маленький Иван Крылов стал каждый день прибегать к старичку-музыканту с угощением, а тот учил мальчика игре на скрипке. «О, Джованни, ты можешь стать большим музыкантом», — говорил скрипач весело. «Смотри, ты уже играешь не хуже меня». У отцовских знакомых в доме была ненужная скрипочка. Они узнали, что маленький Крылов учится у старого итальянца, и подарили скрипочку отцу. Отец передал ее сыну. И сын часто играл дома на этой скрипочке для мамы, бабушки и младшего брата, который недавно появился на свет. А потом отец заболел, стал часто кашлять. К нему вызывали доктора, но доктор только грустно качал головой. Подканцелярист. Когда отца похоронили, маленький Крылов написал вместе с мамой прошение в Петербург, чтобы их семье дали пенсию. Но ответ не приходил, и жить стало не на что. Мама пошла убирать в домах и стирать белье у чужих людей, а маленького Крылова согласились взять на службу в присутствие, то есть в канцелярию. Ему только исполнилось 11 лет, и у него не было чиновничьего мундира. А на службу полагалось ходить обязательно в мундире. «Не беда, я из отцовского перешью», — сказала бабушка. Она посидела несколько дней с ножницами, иголкой и ниткой, и мундирчик был готов. Утром он надел этот мундирчик, прихватил оловянную чернильницу, десяток гусиных перьев, хлеба с картофелинами на обед и отправился на службу в канцелярию. Канцелярией управлял столоначальник. Старые и молодые чиновники сидели за длинными общими столами и писали деловые бумаги. А столоначальник занимал отдельный стол у окна. «Это новый подканцелярист», — объявил он, — «будет переписывать бумаги начисто». И столоначальник подвел 11-летнего Крылова к свободному месту. Через несколько недель Ивану Андреевичу выдали жалование. И хотя денег ему причиталось совсем немного, мама устроила праздник. Купила кусочек мяса и разделила его на всех. Досталось даже малышу-брату, который с тех пор стал называть юного Ивана Андреевича «тятенькой», что в переводе на современный язык значит «папочка». Стихи и пьесы. Однажды на Масленицу в Тверь приехали московские артисты. Иван Андреевич никогда прежде в театре не был, а теперь чиновники в присутствии только и говорили о будущем спектакле. «Говорят, в Москве у этой пьесы был грандиозный успех», — рассказывали чиновники. «Мне брат про нее писал. Весьма комическая опера», — предвкушал удовольствие сосед по столу. На представление собрался весь город. Дамы выходили из колясок в роскошных платьях. Их сопровождали мужья в шитых золотом мундирах. На лучших местах сидел сам губернатор с семейством, близко от него важные чиновники. Там же был и столоначальник. А Ивану Андреевичу досталось место в задних рядах, и он изо всех сил тянул голову, чтобы увидеть артистов, а большую часть спектакля простоял у стены. Но это не мешало ему переживать из-за того, что он видел на сцене. После спектакля артистов вызывали на сцену снова и снова. Они кланялись почтенной публике, им бросали цветы, даже дарили деньги. А Иван Андреевич совсем не хотел торопиться домой. И когда театр опустел, он еще долго бродил по темным улицам, снова переживая то, что показали артисты. Сердце его билось, будто колокол, а голова кружилась, словно он смотрел на мир с небесной высоты. И всю свою будущую жизнь Крылов увидел в тот миг четко, ясно. «Буду сочинять комедию», — негромко самому себе объявлял он раз за разом, шагая по пустынным улицам. «В этом мое призвание». Иван Андреевич уже давно писал стихи. Жаль, только товарищей не было, а так хотелось эти стихи прочитать сокровенному другу. Брат был маленьким, а бабушка с мамой нахваливали все, что он сочинял. «Кормилец ты наш», — повторяла бабушка. «И так складно у тебя получается, словно ты этот Эзоп». В Санкт-Петербург. Ивану Андреевичу Крылову исполнилось 12 лет. К этому времени он сочинил первую комедию и переписал ее начисто. Только в их городе не было театра, а значит, и артистов не было. Кто мог бы эту пьесу поставить? А Иван Андреевич хотел уже сочинять вторую пьесу, потом третью. «Да что же это? Неужели мне тут, в Твери, совсем пропадать?» — думал он в грустные минуты. «Я хочу в большой город, где есть театры, где живут другие сочинители. Я хочу прочитать им свои стихи, свою пьесу, чтобы они меня по достоинству оценили». Но наступало очередное утро, бабушка будила его, поила чаем. Он надевал тесный поношенный мундирчик, из которого уже вырос, и отправлялся на службу в присутствие. А там унылый столоначальник со скрипучим голосом выдавал ему новую пачку бумаг, приказывая их переписать. Но однажды все переменилось. Мама так и не получила ответа из Петербурга и решила ехать туда сама, чтобы хлопотать о пенсии. Пришлось продать кое-какие вещи, а заодно и книги в кожаных переплетах из отцовского сундука. Иван Андреевич взял на службе отпуск, и поехали они в столицу, в город Санкт-Петербург. Стоял яркий солнечный день 1782 года. 13-летний Иван Андреевич Крылов подъезжал к Петербургу. Он уже чувствовал, что в этом городе когда-нибудь сбудутся его мечты. Взрослая жизнь. Мечты и в самом деле стали понемногу сбываться. В Петербурге Ивану Андреевичу удалось устроиться на службу канцеляристом в казенную палату. Казенная палата ведала сборами налогов. Служба эта была малоинтересная, опять с утра до вечера переписывал он бумаги. Но зато здесь, в столице, были театры, артисты, сочинители пьес и стихов. Иван Андреевич немедленно стал писать новую пьесу. Даже не пьесу, а комическую оперу в стихах. Он писал ее поздними вечерами и назвал «Кофейница». Едва закончив, понес в типографию. Ему было 14 лет. Но, о чудо! Издатель, изучающий, посмотрел на него, полистал переписанные набело листы и предложил 70 рублей. Только не деньгами, а книгами, которые он же сам и выпустил. Иван Андреевич с радостью согласился и набрал столько книг, что с трудом дотащил их до дома. Воодушевленный успехом, за следующий год он написал две новые пьесы, только на этот раз трагедии, и одну даже напечатал известный литературный журнал. Скоро он познакомился с известными артистами, драматургами. Это были годы, когда сама императрица Екатерина II сочиняла пьесы и даже сказки для своего внука. Она стала выпускать журналы и призвала других господ-литераторов тоже создавать журналы. И молодой Крылов открыл такой журнал. Только императрица надеялась, что господа-литераторы станут воспевать власть и ее начинания, а Иван Андреевич этого делать не стал. Он насмешничал над властями, ведь журнал его был сатирическим. Скоро этот журнал власти закрыли, но Крылов открыл другой. Власти закрыли и его тоже, и тогда он открыл третий. Кончилось тем, что Ивану Андреевичу Крылову пришлось срочно уехать из Петербурга. И лишь спустя несколько лет после смерти императрицы он вернулся в столицу. Публика быстро полюбила две его новые пьесы. Это были комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам». Но к этому времени Иван Андреевич Крылов уже начал писать басни. Их заучивала наизусть вся Россия. Его басни читали в царском дворце, на выпускных экзаменах и в простом деревенском доме. Иван Андреевич стал первым писателем на Руси, которого узнал и полюбил весь народ. В это время в России создавалась первая общедоступная публичная библиотека, и открывал ее для публики вместе со своими друзьями-коллегами Иван Андреевич. Ему дали квартиру прямо в здании библиотеки окнами на гостиный двор. Туда приходили его друзья – поэты Василий Андреевич Жуковский, Александр Сергеевич Пушкин, знаменитые артисты, художники. Но даже они не догадывались, что все эти годы великий баснописец, веселый, добрый толстяк, закрыв за гостями дверь, немедленно усаживался за научные книги, изучал языки. С годами Иван Андреевич Крылов стал одним из самых образованных людей в России. Да и как же иначе? Без знаний, без постижения человеческой природы – он не смог бы написать свои гениальные басни, которые знал наизусть весь русский народ, которые учат нас жить, и строки из которых стали пословицами и поговорками. Когда в стылый ноябрьский день 1844 года его провожали в последний путь толпы народа, какой-то праздный прохожий спросил у идущих за гробом, «Кого же это тут хоронят?» Прохожему сразу ответили, «Министра народного просвещения». «Как министра?» — удивился прохожий. «Министр просвещения, господин Уваров, живой. Я его сегодня видел». «То не настоящий министр». А настоящим министром народного просвещения был баснописец Крылов. Так скажут друзья Ивана Андреевича безымянному прохожему. И этот их ответ запомнится на века.